сомневаюсь. Он сказал, что тестирование ему надоело. Теперь даже ложь встраивается в мозаичную картину происшедшего. Так или иначе, я был бы признателен за список, настаивает Уорд. Тогда мне придется отказать. Но если вы получите распоряжение суда, я охотно подчинюсь, отвечает Шеско. Тогда клиенты будут удовлетворены. Несчастливы, но у них не сложится впечатление, что мы поделились информацией, не будучи к этому вынужденными. О, Господи, Митчум и Чарли, Митчум и Чарли, оба! Вы говорите, их застрелили? И ограбили. Я рассчитывал, что вы захотите помочь. Я хочу, действительно хочу, но, говорит Шеско беспомощно, даже президент компании всего лишь винтик в большом механизме. Подозреваю, что даже президент великих Соединенных Штатов иногда ощущает себя мелкой сошкой. Могу я увидеть программу Митчума, меняет тему Уорд. Вы имеете в виду созданную им систему? Теперь Шеско потрясен, как был бы потрясен любой генеральный директор, услышавший, что детектив желает заглянуть в секреты его корпорации. Два актера сошлись лицом к лицу. Оба хороши, оба связаны долгом и идеей, оба теперь убеждены, уверен Уорд, что противник лжет. «О, Боже, нет!» — восклицает Шеско. «Это же закрытая информация!» «Вы можете мне доверять», — настаивает Уорд. «Знаю», — отвечает Шеско, в то время как деревянные маятниковые часы на стене начинают бить. «Позвольте мне подумать. Вам нужно что-нибудь еще?» «Чем именно занимался здесь Чарли Манн?» «Персоналом. Он был хорош в этом». «Слышали когда-нибудь о человеке по имени Фрэнк Грин?» «Как?» В голосе Шески звучит искреннее любопытство. «Джилтаун». Шеска пьет воду. «Это подружка Митчума? Он говорил, что у него личные проблемы. Возможно, я поторопился, предположив, что он и Чарли были геями. Хотите что-нибудь выпить?» «Лестер Леви. Слышали о таком?» «Простите. Теперь, когда Уорд задает обычные вопросы, Шеска выглядит увереннее. Он смотрит на часы. У меня назначена встреча. Надеюсь, вы меня простите. О, Господи, убиты! О, Господи! Послушайте, мне бы хотелось помочь вам, но если речь идет о наших архивах, получите судебное постановление. Помогите мне помочь вам. Я отвечаю перед людьми и хочу сохранить работу». Уорд встает, собираясь уходить. «Неужели пока все действительно закончено?» «Уверен, что хотите», — говорит он. Но сам Уорд размышляет, не следует ли перед уходом повысить ставки. При нормальном расследовании у него больше времени. Жертва уже мертва, и потому, устанавливая главного подозреваемого, он может долго следить за человеком, то успокаивать, то снова тревожить его, уйти, словно поверив в невиновность подозреваемого, а потом удивить его, появившись на работе, в квартире, доме подруги, индийском ресторане по соседству. Однако здесь все по-другому. Джилл в опасности, как и Фрэнк Грин, если человек из Массачусетса еще жив. Тиканье часов на стене кабинета словно подчеркивает отсутствие времени. «Доверяй инстинктам», — говорил отец. Уорд почти физически ощущает, как нарастает гнев Шески. Флюиды злобы, скрытые под личиной дружелюбия, но пульсирующий внутри, кипящий и живой. Если я просто уйду отсюда, он чего доброго предпримет новую попытку в отношении Джилл или Фрэнка. Но если я надавлю еще немного, может быть, он пока отступит. Уорд решает попытаться защитить потенциальных жертв. Полковник Шеско, он в первый раз использует такое обращение и теперь наблюдает за реакцией. Давайте говорить откровенно. Кивок. Седой человек с поврежденным локтем снова садится в кресло. «Конечно», — произносит он спокойно, мгновенно изменяясь. «Веди, а я пойду следом», — говорит его уклончивая улыбка. «Начинай, а я буду реагировать. Делай выпад, а я буду парировать. Разоблачай, а я буду темнить». Уорду даже кажется, что Шеске удобнее играть в открытую. Возможно, он чувствует, насколько открытость Уорда отражает разочарование. «Знание как патрон». Воспользоваться им можно только один раз, второго выстрела уже не будет. «Это говорит Ворд, охватывая кабинет, здание, бизнес взмахом левой руки. На самом деле не фирма по подбору персонала, так? Неа. Вы работаете на армию. Снова нет. Ворд сердито качает головой. Погибли 5 человек. Мичум Киф убит, а он работал здесь, как и Чарли Ман. Еще 2, Джилл Таун и Фрэнк Грин, продолжает он, наблюдая за вежливо слушающим Шеской, в опасности. И вы хотите сказать, что ваша деятельность никак не связана с правительством? Я сказал, что мы не работаем на армию. На кого же? Простите, говорит Шеска. Я могу получить распоряжение суда. Да, пожалуйста, сколько угодно. И открыть ваши архивы. Очень сомневаюсь. Кто-то убил 2 человек, которые работали здесь. И высокий лоб на самом деле омрачается, словно седой чувствует боль, настоящую боль. Да, говорит Шеска, согласен, я любил их. Возможно, я даже могу помочь. Может быть, вы поделитесь с нами тем, что еще знаете об их смерти? Вы говорите, это произошло в парке? Мне поделиться с вами? Кто же вы, черт побери? Я понимаю ваше положение. Вот что я вам скажу. Шеска медленно поднимается, мгновенно переворачивая все с ног на голову, как-то ухитрившись вдруг накопить силу. Или он накапливал ее с самого начала? Неужели он только теперь намекает на масштабы своих связей? Дайте мне несколько дней, и я сделаю несколько звонков. 2-3, ладно? И тогда было бы возможно поделиться большим, или я прошу слишком многого? Мне кажется, это вполне приемлемо. Заключим договор. Приводите юристов. Черт, это гнусь повсюду. Вы соглашаетесь на базовые меры предосторожности. Поверьте, мы хотим, чтобы убийцу Мичума и Чарли поймали. Вы хотите, чтобы я сохранил ваши секреты? Шеска делает шаг к нему, словно желая успокоить. Прежде всего, мне надо знать, как вы нашли это место, говорит он. Чертовы чинуши, думает Ворд. Сначала они отказывают, а потом требуют помощи. Шеска уже в 5 футах. Полковник, я вернусь, говорит Ворд и поворачивается, хотя чувствует себя неуютно, показывая этому человеку спину. Мне не следовало идти сюда, не дождавшись подкрепления. Вспоминается услышанное в Вестпойнте. Шеска — герой войны. И только теперь до Ворда доходит, что это означает. Шеска — солдат. Крутой, несгибаемый ветеран, лицом к лицу сталкивавшийся с врагами на поле боя. Его не запугать одному единственному детективу по сексуальным преступлениям, который, к тому же, на 20 лет моложе. Ворд берется за ручку двери. Она заперта. Шеска, подошедший уже 2 фута, поврежденный локоть начинает двигаться, немного приподнимаясь, говорит: «Надеюсь, вы меня простите, но я не уверен, что могу позволить вам уйти прямо сейчас. Это ненадолго. Вы подождете, пока я проверю?» 20 минутами раньше Шеска сидит за письменным столом и смотрит на вошедшего в кабинет Ворда. Детектив выглядит точно как на фото, белокурые волосы, голубые глаза, ошибиться невозможно. Он один? В голове звучит сигнал тревоги. Шеска скрывает ярость, от которой лопается сердце, крутит желудок и раскалывается голова. Встреча с детективом станет одним из величайших испытаний его актерских способностей. Он пожимает протянутую руку, указывает посетителю на диван. Убить его сейчас или отпустить? Но, разумеется, ответ на этот вопрос зависит от вопросов Ворда. Есть ли на улице другие копы? И даже если их нет, сказал ли он кому-нибудь, куда идет? Кто еще знает, что он выяснил? Мне казалось, я оплатил тот штраф за неправильную парковку, шутит Шеска. Я не занимаюсь парковками, отвечает детектив. Джон Шеска сидит, болтает, отвечает на вопросы. Перед ним один из самых сложных выборов в жизни, и, как всегда, он слушается инстинкта. Но если бы побуждение можно было перевести в слова, это звучало бы так: «У меня всего несколько дней, чтобы остановить Фрэнка Грина». Но сказать об этом детективу все равно, что признать связь со списком Мичума. Отпустить его? Возможно, потерять шанс остановить Грина. Убить его здесь? А как же мои люди, которые видели, как он вошел? Даже в службе безопасности не все знают, чем именно мы занимаемся.